Глава 36. Алена. «Привет!» Открываю настежь дверь и прислоняюсь к косяку. Под пристальным взглядом Костика становится жарко. Даже короткие домашние шорты и топик не спасают. «Тебе!» — протягивает он подарочный пакет. Торопливыми движениями раскрываю, вынимаю аккуратно упакованную коробочку с красным бантиком. Улыбка до ушей. Люблю подарки. «Что это?» «Ты можешь раскрыть и узнать, все просто». Закатываю от раздражения глаза. Исаев иногда такой зануда. Поддеваю маленький кусочек скотча и разворачиваю упаковку. У меня в руках оказывается та же модель телефона, что и была. Сердце бьет изнутри, как теннисный мячик. Слов не находится, чтобы описать свое состояние. Не то чтобы я никогда не получала такие дорогие подарки, но Костя сделал это так легко и непринужденно. А я ведь не была с ним честна. Соврала, что потеряла. Зная меня, это, конечно, возможно. Если он озадачился покупкой нового телефона, чтобы я не оставалась без связи, что мой парень предпримет, если узнает, какую пакость мне сделала Назарова? Не хочу для него неприятностей. Дорогой подарок. Облизываю губы. Исаев смотрит за движениями моего языка и шумно сглатывает. Воздух вокруг нас в ту же минуту электризуется и становится влажным. Наверное, я не должна это принимать. Сумасшедше быстро упаковываю обратно, кладу в пакет и не без сожаления отдаю Исаеву. Лучше сознаться во всем папе и слезно выпросить новый телефон. Ерунду не говори. Я могу позволить себе купить новый телефон. Поверь, у отца в офисе я не прохлаждаюсь, а работаю. Взглядом стреляю на подарок. Руки чешутся все-таки забрать. А чуть подумав, прыгаю на Исаева, когда тот не ожидал. Ногами и руками обвиваю, как дерево. Носом утыкаюсь в основание шеи и силой втягиваю его аромат. Во рту образуется много слюны. Так вкусно он пахнет. «Спасибо», — шепчу на ухо. Исаев ведет меня к кровати. Заваливаемся на нее. Чувствую вес его тела на себе. Не хочется, чтобы он отстранялся ни на миллиметр. Мы ныряем в водоворот чувств, посторонние звуки перестают доноситься до нас. Слышим только густое и частое дыхание, шипение, шепот, полустоны. «Ты знаешь, что от тебя крышу рвет?» — спрашивает, скользя губами по шее. «Не думал, что такое бывает». Хихикаю, как настоящая влюбленная дурочка на дурацкий комплимент. Пальцы уже цепляют край футболки Исаева. Тяну ее быстро вверх. Кожа. Так приятно, правильно. Его сердце барахтается за грудиной, чувствую каждый скоростной бит. Голос Костика обволакивает сладким сиропом, удаляя все ненужные мысли из головы. Мои шорты и трусы сняты проворными движениями. Топик собран гармошкой над грудью. Наши взгляды встречаются, когда Исаев поднимается на колени, внимательно изучая мое тело. Его темные глаза, как хмельная дымка, затягивают меня в свой омут. Сама изучаю его. Под футболкой спрятан классный пресс и проработанные мышцы. Завидую себе, что могу вот так просто касаться, рассматривать, гладить, трогать. Пальцы плохо слушаются, когда веду линии вдоль торса. Во рту ужасная сухость. Под кожей скапливается напряжение и стреляет. Приподнимаюсь, губами дотрагиваюсь до кубиков. Поражаюсь своей смелости, но это будто и не я совсем. Целую медленно, наслаждаюсь. Непередаваемый кайф испытываю от этого, ведь он мой, только мой. Дорожка темных волос уходит за ремень. Хочу подцепить и расстегнуть его. Пах заметно напряжен, а тело отзывается характерным спазмом между ног. Стоит только прикоснуться к недвусмысленному бугру за ширинкой джинсов. Костя смотрит на меня сверху вниз, почерневшими, как смоль, глазами. Там читается сумасшедшее желание, что распинает меня наживую. Он сам вынимает ремень из петель, чиркает молнией. Наблюдаю за движениями его рук и уже представляю их на моем теле, когда Исаев чуть толкает меня, и я падаю на подушку, прикрыв веки. Его взгляд ощутимо проходится по груди, по заострившимся соскам. Впадинки пупка будто касается растопленный воск, невольно втягиваю живот. Вены наполняются наркотической смесью и наслаждением. Исаев завладевает моими губами, целует. Мы сливаемся в одуряющем экстазе. Мне остается только поддаться его напору. Костя очерчивает ореолы и втягивает в себя по очереди соски. Разряд молниеносного тока прошибает грудной отдел. Я только шепчу его имя, растягиваю гласные, выкрикиваю. Когда Исаев касается лобка и проходится ладонью вдоль половых губ, я лишь жадно начинаю хватать воздух ртом. Насытиться не могу. Там все горит, настоящий пожар. Чувствую, как скользят его пальцы, размазывая влагу по клитору. Чуть надавливает, массирует. А следом ощущаю кончик языка на пульсирующей точке. Вихрь необъяснимых эмоций скручивает внизу живота и движется по спирали. Каждый круг все ярче и ярче, до вспышек перед глазами. «Нравится?» — спрашивает. А я взвыть готова, что остановился, только не сейчас, не в эту самую минуту. «Спустись обратно, Исаев. Туда. Жалобно молю». Хриплый смешок, что прокатывается колючкой по всем нервным окончаниям. А следом вспыхиваю. Восторг сжимает и разжимает, не знаю, как с этим справиться. Я потеряла контроль над мыслями и над телом. «Боже!» — выпаливаю с выдохом. Мне еще никогда не было так хорошо и приятно. Такое вообще было возможно? Реально? Мотаю головой из стороны в сторону. Даже страшно становится от мощности накрывших меня волн. «Ну все, тише, тише», — шепчет Костя. «Успокоиться не могу, плакать хочется от чувств». «Понравилось?» — странно спрашивает. Я бы улыбнулась, но мышца еще сковывает спазм даже на лице. Коротко киваю. «Правда?» И много кого так радовал. Ревность вырывается ужасным вопросом. Перед глазами образ Назаровой всплывает не кстати. Тошнит. «Неважно», — отмахивается. «Костя!» — чуть приподнимаюсь на локтях. В глаза его бесстыжие хочу заглянуть. «Скольких ты так...» — сглатываю. «Так-то я скромная девушка». «Вылизывал». Тишина накладывает на горло жгуты и сдавливает. «А дышать-то хочется». Приоткрывая рот в попытке заглотить влажный воздух. «Исаев!» «Что?» — разволновавшись, переспрашивает. «Кому еще такое делал?» Костя поднимается с кровати. Его неудовлетворенность заставляет опустить взгляд. «Я свой оргазм получила, а до его мы так и не дошли. Обидно, наверное». «Никому», — тихо отвечает и отходит к окну. «Спасибо тебе, Господи, язык моего Исаева не касался чужого клитора». Втягиваю губы в рот, скрывая радость. Не выдерживая повисшей паузы между нами, подхожу к Косте со спины, обнимаю и прижимаюсь. Он полностью одет снизу, на мне лишь небрежно свернутый топик. Между ног мокро, а в ногах ставшая привычной легкая слабость. Мне очень понравилось. И если я узнаю, что еще кому-то там, своим языком, откушу. Понятно? В ванную ухожу после поцелуя, в котором узнаю, какая я на вкус. Необычно, но ничего противного, скорее даже возбуждающе. В голове кручу лишь одну идею, которая созрела во мне, когда Исаев смотрел на меня сверху вниз, а я касалась его живота. Накидываю полотенце, завязываю узлом под мышкой и, открыв дверь, вываливаюсь в коридор. Костя избавился от джинсов, оставаясь в одних боксерах, а на пороге я встречаюсь взглядом с отцом. «Добрый вечер. Мы пиццу заказали. Любите с ветчиной и сыром?» Как ни в чем не бывало, спрашивает мой парень. Кто-нибудь знает, как провалиться сквозь землю?